Мэриан ничего об этом не знала. Хотя с годами она часто задумывалась о той ночи, ей было интересно, что случилось с тем человеком из аллеи. Малох сказал только, что избил его и велел убираться из города. И поскольку его больше никогда не видели в Билоксе, она приняла это на веру. Разве что постепенно, за 4 года, которые они прожили вместе, 6 месяцев встречаясь на свиданиях, затем 40 месяцев как супруги в маленьком домике в Данвилле, Виргиния, она начала бояться его. Эдвард пугал ее сменами настроения, своим дьявольским умом и жестокостью по отношению к ней. Он знал, куда надо ударить так, чтобы ей было особенно больно и долго не заживало. Он знал точки на ее теле, где простого нажатия его пальцев было достаточно, чтобы заставить ее кричать от боли. Были еще и деньги, потому что у него всегда были деньги. Но он давал ей ровно столько, чтобы хватило на еду для их небольшой семьи из 3 человек, потому что во 2-й самый ужасный год у них родился сын. Ей было велено вести учет всему и отчитываться за каждой пенни так, чтобы любой момент ее дня мог быть описан и перепроверен. Это началось практически сразу после того, как они поженились. Ей казалось, что свидетельство о браке было единственным, чего он хотел. Эдвард поклонялся ей, давал клятвы, показывал ей дома, где они могли бы жить. Она оставила работу в черной красотке Билокси за 2 недели до свадьбы, и он уговорил ее не устраиваться никуда некоторое время, пока они будут путешествовать, чтобы осмотреть хотя бы небольшую часть этой огромной страны. У них был короткий медовый месяц в Мексике, испорченный плохой погодой и настроением мужа. Но планируемое путешествие так никогда и не осуществилось. Она быстро научилась не упоминать об этом, потому что в лучшем случае он что-то бормотал и ссылался на занятость. В худшем — сжимал ее лицо, начиная с ласки и заканчивая тем, что его большой и указательный пальцы заставляли ее раскрыть рот. И только когда от боли из глаз текли слезы, он целовал ее и отпускал. «В другой раз», — говорил он. «Не теперь». И ей было непонятно, к чему относились его слова. К отложенной поездке или к обещанию самому себе продолжить ее мучения. Первый раз он сильно избил ее, когда вернулся из своей так называемой деловой поездки в Теннесси, примерно спустя 5 месяцев после свадьбы. Она сообщила ему, что нашла себе работу в книжном магазине. Это было всего 2 раза в неделю во 2-й половине дня и все воскресенье, но так она сможет хоть когда-то уходить из дома. «Ты знаешь, я не хочу, чтобы ты работала», — сказал он. «Но мне нужна работа», — возразила она. «Мне скучно». «Со мной?» Морщины на его лице стали глубже, так что ей было видно, как он стиснул зубы и как под скулами у него играют желваки. «Нет, не с тобой, я не это имела в виду». «Тогда что ты имеешь в виду? Ты сказала, что тебе скучно. Мужчина должен как-то это для себя понять. Я что, больше не подхожу тебе? Ты хочешь кого-то другого? Может быть, ты уже нашла себе кого-то и поэтому хочешь найти работу, чтобы у тебя был предлог выходить из дома?» «Да нет, не в этом дело. Я говорю совсем о другом». Он говорил так, будто ревнует, но в его словах не было никакой боли. Он разыгрывал роль, и даже несмотря на страх, она видела это. Ей и так было трудно говорить с ним, потому что она не понимала, почему он так раздражен. Она протянула к нему руку и сказала: «Да что ты, дорогой, дело совсем не в этом, ты...» Она не успела заметить его движение. Только что они разговаривали, и она протягивала к нему руку, а в следующий момент ее лицо было прижато к стене и рука заведена за спину. Она слышала его дыхание прямо у себя над ухом. «Я что? Скажи мне. Ты думаешь, что знаешь меня? Ты не знаешь. Может быть, я преподам тебе урок о себе?» Его левая рука и вес его тела удерживали ее на одном месте, в то время как правая пробралась под свитер и нащупала ее кожу. Его пальцы начали изучающе двигаться по ее телу. А потом началась боль. В желудке, в почках, в паху. Ее рот раскрылся в безмолвном крике, боль усиливалась, Желтая пелена в глазах превратилась в красную, затем черную. И последние слова, которые она услышала, были: «Ну, теперь-то ты знаешь». Она очнулась, когда он двигался лежа на ней. А сама она была распростерта на полу кухни. Через месяц она поняла, что беременна. Даже теперь, спустя годы, ей было больно думать, что Дэнни, ее чудесный, красивый Дэнни, мог быть плодом той ночи. Возможно, это была цена, которую она заплатила за то, чтобы он появился. Если так, то она продолжала расплачиваться еще долгое время после этого. И когда малыш плакал немного громче или дольше, чем обычно, она замечала, что в глазах Малоха загорается нехороший огонь, и спешила быстрее утешить ребенка, чуть не душа его в своих объятиях. Ребенок — это была ошибка. Малох не хотел детей. Он настаивал на аборте, но в конце концов смирился. Она догадалась, что он смирился с этим только потому, что осознал, это привяжет ее к нему еще больше. Он постоянно твердил ей, что теперь они семья и всегда будут семьей. Он вовсе не испытывал к ней ненависти. Он любил ее. Он говорил ей об этом, даже когда причинял ей боль. «Я люблю тебя. Но если ты когда-нибудь попытаешься покинуть меня, я убью тебя».